Тюрьма для несовершеннолетних привлекла к себе ярых сетевых фриков. Они отправили гонцов в женскую тюрьму, спрашивая, нет ли у кого опыта работы в сетях, чтобы отрегулировать алгоритмы маршрутизации, которые изменят балансировку сетевой инфраструктуры, так как некоторые ее части уже были выведены из строя. Гретел и Лим-По-По посмотрели друг на друга. «Мое место здесь», — начала Лим-По-По. Одна из ее друзей, женщина, которая показала им, где находится кровать Лим-По-По, имя которой Гретел позабыла среди всего этого внутреннего напряжения, пренебрежительно фыркнула. «Не будь идиоткой. Ты не наша бабушка, а просто еще одна заключенная. За нами тут не нужно присматривать. Делай то, что нужно. Мы в курсе, что ты знаешь толк во всяких операциях и программировании. Если наши каналы связи не закроют, то мы добьемся гораздо большего, чем если твое тщедушное тельце будет зажато между нами и наемными бандитами». Лим-По-По гневно ударила в воздух, быстро обняла ее, чмокнула в щеку, и они отправились в путь. Вот что я думаю. Они двигались быстрым шагом к мужской тюрьме. В этом месте столько камер видеонаблюдения, сколько не встретишь ни в каком другом месте. Уж точно в сотню раз больше. Здесь постоянно записывается то, что происходит на каждом сантиметре территории. Эти видеоданные поступают в центр обработки, который применяет эвристические методы для определения приоритетов, чтобы охранники на выходе получали пакеты данных, преобразованных в инфографику. «Таким образом можно запаковать те зверства, которые они намерены здесь учинить», — сказал и так далее. «Все самые ужасные их поступки будут сведены в один видеопоток, можно сказать, готовый драматический фильм. Как вам такая идея?» «Наша задача — предотвратить зверство», — сказала Гретел. Надя сказала, что им не нужны мученики, как в Акроне. Они дошли до ворот, когда с неба хлынула эскадрилья дронов, казалось, собиравшихся бомбить крыши тюрем. «Ох, ничего себе!» — сказала Гретел. Лим-По-По слушала новостной поток. «Нет», — сказала она, — «это просто запугивание. Наши сейчас поддерживают группу воздушных маршрутизаторов сокращенной численности, которой будет достаточно для передачи сигналов и телеметрии, а остальные устройства помещают в клетки Фарадея до удара электромагнитными импульсами». Примечание. Клетка Фарадея – устройство, изобретенное английским физиком Фарадеем для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Конец примечания. Это стандартная тактика. Говорят, что они использовали это в Нигерии, что для меня совершенно непонятно. «Это был значительный удар», — сказала Гретел, — «но последующее применение, видимо, было заблокировано. Начиная с тех парящих городов Лагуса, они были отрезаны от континента, когда началось восстание ушельцев, потеряли электроэнергию и коммунальные службы, не имели на борту достаточно ресурсов для поддержания стабильного состояния. Пришлось искать наемников на субконтиненте, чтобы усмирить Лагос. Ушельцы перехитрили их, держали свои маршрутизаторы в экранированных коробках, затем выпускали их небольшими партиями, так что те смешивались с дронами наемников, и наемникам пришлось сбивать собственные аппараты, чтобы добраться до ушельских. Видеопотоки достигли основной аудитории. Наемники смотрелись полными уродами». Они дошли до помещения ИТ-управления, расположенного на третьем подземном уровне. Молодой парень, не старше 14 лет, ознакомил их со всеми функциями центра управления. Бронированный короб, в котором надежно защищены оптоволоконные каналы, встроенный короб, запасные аккумуляторы. «Как насчет независимого воздухоснабжения?» — спросила Гретел. Мальчик пожал плечами. Он был очень худым, с невысокой прической в стиле афро, длинными руками и пальцами. Глаза чуть косили, придавая его лицу озорной вид. «В каждом блоке есть перегородки, которые они могут опустить, а затем эффективно поразить газом небольшое пространство. Очень дешево и эффективно, если только у вашей группы есть маски». Это объясняло, почему навстречу попадалось так много детей в противогазах. В женской тюрьме такого не было. Они сделали собственные противогазы из микропористых платков и защитных очков. На выходе прошли мимо небольшого эффективно работающего сборочного конвейера. Отсюда открывался сюрреалистичный вид на все поле битвы за тюрьмы Трансканады. Впереди стояла цепью вневедомственная охрана, не совсем, конечно, головорезы-наемники. Это были полицейские по подряду, наемные парни в униформах, к услугам которых прибегали города с частной полицией, а также те города, которым приходилось усмирять мятежи полицейских профсоюзов. Мужчины и женщины в красивой броне, выглядевшей как одежда Хуго Босс эпохи возрождения киберпанка. Примечание: марка немецкой одежды. Фабрика Хуго Босс выпускала одежду для немецкого вермахта. Конец примечания. Лиц не было видно. Сверху экзоскелеты, в руках щиты, а также устрашающе ревущее и отрывисто рявкающее оружие. Каждый из них стоил целой армии. Их было около сотни. Их поддерживали дроны и быстрые наземные боты преследования с нелетальным оружием, которые выглядели как безголовые гепарды и собаки и были сделаны из сплавов и мягких соленоидов. Боты обладали достаточными ресурсами, чтобы загнать цель, уложить ее на землю и не дать подняться вплоть до получения разрешающего сигнала. Та часть Гретел, которая переживала за свою семью, ретировалась, и Гретел с Лимпопо передали подробности глобальной аудитории ушельцев, пытаясь смоделировать контрмеры по каждому из возможных планов наступления, готового начаться с минуты на минуту. Гретел вспомнила свою недавнюю мысль о том, что все ушельцы раньше были людьми дефолтного мира, но не наоборот. И ей захотелось узнать, что обо всем этом думают сотрудники контрразведки, в эти минуты наблюдающие за передаваемыми данными. Они знали, что ушельцы действуют именно так, в открытую, но они знали также, что когда дефолтный мир сражается друг с другом, то вовсю использует обманки и самую виртуозную дезинформацию. Смогут ли они поверить, что ушельцы выставили свое сетевое оборудование там, где враг может увидеть его невооруженным глазом? Силы противников встали по периметру всего комплекса тюрем. Камеры отслеживали порядки пролетов дронов над их головами через миллиметровый инфракрасный диапазон и обратно в рассеянном излучении. Началась официальная часть операции. «Все лица на территории будут арестованы. Вам не причинят вреда, если вы выйдете с высоко поднятыми руками. У вас есть право на юридическую консультацию. Здесь присутствуют представители организации по соблюдению прав человека, выступающие в качестве гарантов соблюдения законодательства. Вам дается 10 минут». Звук раздался из всех динамиков и громкоговорителей в тюрьмах, а также из мегафонов, прикрепленных к боевому обмундированию передней шеренги. То, что они все-таки смогли передать звук через внутренние динамики тюрем, привело в ужас всех ушельцев. Это означало, что все труды ушельцев по обеспечению безопасности своих сетей и заделыванию всех лазеек и секретных входов, оставленных Трансканадой, оказались тщетными. Это означало, что у врага также был доступ к их камерам, он мог выпустить газ и закрыть все перегородки. Пальцы ребят, занимавшихся сетью, летали по интерфейсным поверхностям. Гретел вывела перед собой все, что знала о сетевых операциях Трансканады. То, что она настраивала, когда ее привлекали для помощи с какой-нибудь гадкой функцией. Лимпопо взяла ее за руку, вывела инфографику, запустила аналитику по последнему трафику на аудиосерверы и так далее, понял, на что она смотрит быстрее Гретел. Он прикрикнул на мальчиков, указал им, какие порты заблокировать и какие последовательности трафика начать искать в средствах анализа сетевых пакетов. Гретел подумала, что понимание того, что они находятся в пределах циклов принятия решений друг друга, является несколько успокаивающим. Она вывела диагностику от ушельцев, которые просматривали сеть, молча обновив модели, лежавшие в основе инфографики Лимпопо, и отметила про себя, что Лимпопо встроила новые данные в свою аналитику. За 4 минуты они нашли 4 лазейки, открывавшие доступ в сеть. 3 из них были примитивные, учетные записи, которые должны быть удалены абсолютно отовсюду, но были удалены практически отовсюду. Найти 4-ю было гораздо труднее, так как для этого пришлось бы перезагрузить всю систему. Они решили проблему, построив огромное обобщенное правило фильтрации, которое отслеживало все, что могло подключаться к системе, и просто отбрасывало соответствующие пакеты. Как только они закончили эту работу, кто-то из Редмонда отправил Гретел срочное сообщение, в котором была указана еще одна пропущенная лазейка, причем ее могли также пропустить и специалисты дефолтного мира. Она была встроена производителем для изъятия лицензий у тех клиентов, которые перестали оплачивать счета. С ее помощью можно было перевести систему в минимальный рабочий режим. Теоретически этот режим можно было вызвать только при наличии ключа подписи компании Siemens, однако было бы наивным предполагать, что такого ключа не было у канадских агентов безопасности, заправлявших этим представлением. «Невозможно определить, все ли мы закрыли», — сказал и так далее, выразив с компьютерной резкостью то, что думали они все. «Конечно, нет», — сказал Лимпопо. «Многие во внешнем мире пытаются сейчас найти оставшиеся лазейки», — сказала Гретел. «Если есть еще уязвимости, они их найдут». «Рано или поздно», — сказал и так далее. «У тебя же есть резервная копия», — сказала Гретел. «О чем ты беспокоишься?» «О тебе». Это заставило ее замолчать. «А ты можешь быть полным уродом», — беззлобно сказала Лимпопо. Парни старательно вносили исправления, проверяли и обеспечивали отказоустойчивость, но все равно захихикали после слова «урод». «У вас 2 минуты», — сказал голос. На сей раз звук раздался только из наружных мегафонов и был считан камерами, направленными на захватчиков. Некоторые камеры уже были ослеплены пульсирующим световым оружием, однако атака разрабатывалась для взятия гражданских учреждений, а не укрепленных тюрем. Трансканада потратила большие деньги на создание избыточных и резервных систем видеонаблюдения. Наверняка их акционеры были предельно раздражены тем, что деньги, которые могли пойти на дивиденды, вбуханы в... Где-то в глубине уха зазвонил телефон Гретел. Она включила его, предполагая, что это звонит Ласка, пытаясь узнать, все ли у них хорошо, что она оценит это и слегка возмутится. «Я немножко занята, дорогая». Однако голос был мужским. «Я говорю с Гретел Йонсдоттер». «Да». Вызов пришел на ее индикатор, предназначавшийся только для семьи и друзей. Он не был известен никому с таким голосом. «Где Натали Редуотер?» «А кто говорит?» Конечно же, она знала. «Это Джейкоб Редуотер, ее отец». Целое поле теории игр развернулось в голове Гретел. Она проигрывала различные гамбиты, применяла различные теории, пытаясь понять, что нужно Джейкобу Редуотеру. Несомненно, он знал о ее отношениях с Лаской, должен был знать о мальчиках, знал, что в мире живет Джейкоб Редуотер 2. Он похитил Ласку, решил превратить ее в Зотту, в Редуотера. Она ударила по самому слабому и больному его месту по деньгам. И, конечно же, он был вне себя от ярости. Его любовь к дочери поражала своей извращенностью. Гретель знала Зот в Корнелле, которые были спонсорами ее лаборатории. Она должна была ходить с ними на званые обеды, мероприятия по сбору пожертвований и тратить сотни часов на бессодержательные светские разговоры, за которыми решались самые важные дела, и все это время за ней наблюдал руководитель ее кафедры. С ними было довольно приятно общаться, и большинство было довольно умными собеседниками, но в них что-то было не так. И пока ее не терзали угрызения совести, и она не думала о том, чтобы уйти из Корнеля, она не могла подобрать этому правильного названия. У них не было синдрома самозванцев. То есть у них не возникало и тени сомнений в том, что все их привилегии являются заслуженными. Мировая пирамида была устроена правильно. Важные люди были сверху, неважные снизу. Если она скажет Джейкобу Редуотеру, что Ласка успела выскользнуть, воспользуется ли он своим влиянием, чтобы атаки на тюрьмы прошли еще жестче? Или он прикажет, а сможет ли, подразделением снять окружение из тюрем, чтобы преследовать Ласку? Потом пришла мысль, от которой повеяло холодом. А что, если Джейкоб Редуотер работает вместе с Надей? Может, Надя похитила Ласку в надежде получить еще какие-нибудь богатства Редуотеров? Так можно извести себя до нервного срыва. поэтому она шагнула напрямик. «Что вам нужно?» «Я хотел бы поговорить со своей дочерью». «Это невозможно». Она решила говорить правду, пусть и не всю. «Мисс Йонсдоттер, я знаю, что вы любите мою дочь». «Это истинная правда». «Вам, наверное, трудно в это поверить, но я тоже ее люблю». «Ты прав, я в это верю с трудом. Я знаю, что вы по-своему любите ее». Она не хотела выказывать даже незначительную агрессию, но это вырвалось само. Как это могло у нее проскользнуть? Он сделал вид, что не заметил, хотя она знала, что он услышал все, что нужно. «Я не хочу...» Его переполняли какие-то чувства. «Или же он просто был хорошим актером, или и то, и другое», — напомнила она себе. «Зотты, которых она знала, очень хорошо все каталогизировали в стиле настоящих социопатов, понимая чувства других людей достаточно хорошо, чтобы манипулировать ими, не испытывая никакого сочувствия». «Там дети», — сказал он, — «ее дети». «Мои тоже», — сказала Гретел. «Да». «То, что сейчас произойдет, не должно касаться моей дочери или моих внуков, ваших детей». «Где вы сейчас, мистер Редуотер?» «У нас в тюрьме?» «Если честно, то да». Она так и поняла, по фоновому шуму, который был эхом тех звуков, что она слышала через внешние камеры тюрем. «Вы знали, что они придут?» «Я знал, именно поэтому и приехал. Чтобы Натали была в безопасности». Потом он помолчал немного. «Я могу вытащить вас оттуда». «Почему вы не говорите с...» Она почти сказала «с Лаской», потом «с Натали», но остановилась на «с вашей дочерью». Она не отвечает. «Было непросто найти этот ваш адрес, но мне нужно было передать ей сообщение. Я знаю, что вы не пожертвуете детьми ради идеологии». «К черту! Думаете, Ласка на это не способна?» «Думаю, что моя дочь обоснованно зла на меня. Это означает, что я не могу объяснить ей некоторые факты. Мы даже не смогли бы поговорить так, как говорим с вами сейчас. Мистер Редуотер, они готовятся к атаке. Мы не сможем продолжить эту беседу, если меня будут атаковать. Я не могу их отозвать». Она ничего не сказала. Ласка проявляла достаточно внимания к новостям дефолтного мира, чтобы знать, ветвь Джейкоба Редуотера стала контролировать династическое богатство всей семьи, что сделало его крупной финансовой и политической фигурой. Гретел была уверена, что он владел контрольным пакетом акций в Трансканаде, не говоря о полицейских, работающих по подряду. «Я не приводил их сюда, верьте мне». «Думаю, что нам больше не о чем говорить». Она отключилась. Лимпопо внимательно смотрела на нее. «У моего тестя серьезные проблемы с головой». Раздался странный шум из динамика, это смеялся и так далее. Смех Симы всегда оказался странным. Слишком резкие границы звучания, определявшиеся бамперами Симов. Гретел отсканировали. Может, так и она могла бы смеяться над ужимками своих детей в будущем.